самый щедрый, чьи Гауранга Махапрабху явился в эту особую Кали-югу, чтобы спасти нас, падшие души. Его очень сокровенный спутник, чьи Прабодхананда Сарасвати Чаран, Парапуджапада, выражает свою сердечную молитву в своем исключительном тексте Шри Шри Радха Раса Суда Нидхи, шлока 123. Он медитирует на прекрасные лотосные стопы свамини, и он полностью предан им. Он говорит: «Упасан чаранам будже, о царица Махат, о императрица Бриндавана, красоты Бриндавана, которые полны Махабхавы, поклоняются твоим стопам. Махадхир Пурушайрати Бхавотсве». Даже маха-маха святые, если они отождествляются с Пурушей или мужским телом, то они не смогут представить себе великого праздника твоей бхавы. Твои прекрасные стопы — прибежище безграничной расы. Пожалуйста, одари меня севой, этим прекрасным лотосным стопам. Я самая падшая кинкари. И все же я буду считать это огромной удачей — получить такую севу. Шрила Прабодхананда Сарасвати Пада выразил свою молитву сладким образом после того, как получил видение Махарасы. Он молится с огромным стремлением, он полон жажды, и он говорит из глубины своего сердца, у стоп своей абхишты. Наши махаджаны говорят, как мы должны совершать садхану. Они говорят, что как садаки, Прабодхананда Сарасвати тоже произносит эти молитвы в настроении садаки. И какое же настроение мы как садаки должны иметь? Наши махаджаны говорят, что очень важно находиться постоянно в состоянии молитвы. Когда мы в состоянии молитвы, наша молитва у дверь крипы. Что бы мы ни делали, это всегда должно сопровождаться молитвой. Но, конечно, все садаки не будут молиться одинаково. Это будет зависеть от разных настроений, разных садак, а также от их уровней. Для садаки, который не достиг ступени страсти, такой садака должен быть, то есть должен постоянно быть в состоянии молитвы, в то время, как те, которые джатарати, или те, кто обладает страстью, их молитва это лала самай. Это означает, что они должны молиться о севе Сидда Сурупе. И они должны молиться с огромным страданием о получении севы в Сидда Сурупе. Наши госвами все находятся на уровне Махабхавы. Когда они молились стопам Адвишты, то их молитва была полной, очень интенсивной, интенсивного страдания, возбуждения и анураги, глубокой любви. В этом настроении они молились с вами. Займи меня, пожалуйста, в твоей севе. Но для садок, которые не находятся на таком высоком уровне, мы должны постоянно чувствовать, что нам не хватает в нашей жизни Радха, Кришны. Мы должны прочувствовать это. И охраня такое чувство, мы должны молиться. Рагануга Бхаджан – это только для тех, кто обладает жадностью. Оно не подлежит наставлениям Писания, что вот все должны делать именно то или вот именно это. Наш Бхаджан является механическим, что вот столько-то мантр мы должны делать или такое правило. Не в точности так. Наш баджан это то, что исходит из сердца. Мы должны совершать баджан, наслаждаясь расой. Мы должны всегда напоминать себе, что нам не хватает Радха Кришны, мы без них. И мы должны чувствовать хотя бы немножко печали. Мы должны чувствовать их отсутствие. И в этом настроении, что они отсутствуют в нашей жизни. Но мы хотим иметь их как часть своей жизни, и таким образом мы молимся. Если наша молитва исходит из этого настроения, то тогда мы будем прогрессировать, потому как крипа будет проливаться на нас. Наша ачарья объясняет, что такое бхакти. Когда мы жаждем только по Шри Кришне и нету желания ни к чему другому, то тогда это называется Шри Кришна Бхакти. Так утверждает Баладев Видьябхушан. И если у нас нет жадности к Шри Кришне, то тогда наша бхакти это ноль. Для нас, тех, кто совершает манджари бхавсадана, мы должны жаждать только к Радхе. И мы не должны желать ничего другого. Таково наставление ачарьев. Они сами блуждали в Браджадхаме в таком же настроении. Где же ты, Радхарани? Они молились, Дакадия Пранракха, пожалуйста, явись мне и спаси мою жизнь. Пожалуйста, пролей один взгляд милости на меня. Такур Махашай говорит, Пабо Радха Кришна Па. Когда я получу лотосные стопы Радха Кришны, тогда мое раненое сердце будет залечено. Когда я получу это сокровище, называемое Рада Кришна, тогда мое сердце охладится. Таково наставление и идеал махаджанов. Нам необходимо постоянно помнить эти наставления и выполнять бхаджан. Мы уже узнали на примерах эту часть стиха. Мы узнали из Писания один пример одного возвышенного махатмы, который, по крайней мере, сделал хоть какое-то продвижение касательно татвы Радхарани. И эта личность есть Нарада Муни. Когда Шри Кришна явился в доме Нанды Махараджи, мы читаем в Падма Пуране Патал Канда. Нарада Муни пришел к Нанде Махараджи домой, чтобы получить даршан Шри Кришны. Господь исполнял свои детские игры, он лежал на мягкой кроватке, кушетке. Все гопи были полны вацали расы, окружали его. Они хлопали, пели, и Господь улыбался им беззубым ртом. И он своей сияющей улыбкой освещал все вокруг. И Нарада Муни был заворожен этой прекрасной картиной. Нанда Махараджа, когда увидел Девариши Нарада, он предложил ему сидение. Нарада Муни сказал Нанде Махараджа: «О, царь! Ты обрел такого экстраординарного сына. Ты знаешь, что для Брамы и Махеш это непостижимо. Они бы мечтали о такой Крипе. И великие-великие муни тоже исполняют бхаджан ему». И все чистые преданные слушают и прославляют его возвышенные качества. И когда они медитируют на него, они достигают высшей ступени. «О, Раджа, что же я могу сказать тебе? Я не смогу должным образом прославить его». Какую бы благочестивую деятельность, которую ты совершал в прошлом, можешь отказаться от нее. И какую бы деятельность ты не хотел бы совершать в будущем, не планировал совершать в будущем, отбрось это. Просто заботься о нем и вырасти его. И это будет больше, чем достаточно за всю твою прошлую жизнь и все твои следующие жизни. Нанда Махарадж был так счастлив. Он опять поклонился Нарадмуни, стопам Нарадмуни. И мудрец благословил его и удалился прочь. Он подумал: «Своям Бхагаван явился в доме Нанда Махараджа, тогда непременно своям Бхагавати, корневая шакти, непременно должна появиться в Браджамандале, где-то, в каком-то месте, в форме гопики». Смысл в том, что Нарада Муни в медитации узнал, что своим Бхагаван Шри Кришна явился в доме Нанди Махараджи. Но он не мог в медитации понять, где явилась Вришабхану Нандини. Потому что Радарани – это очень сокровенно. И ее невозможно обрести с помощью медитации даже таким мудрецам, как Нарада. Прабодхананда Сарасватипад, когда писал свою Чандрамриту, о глупые люди Кали-юги, он так начинал. Или скорее, о падшие люди Кали-юги. Это Браджа Бхакти очень-очень сокровенно. Пожалуйста, пожалуйста, разыщите, как, или поймите, как поклоняться Божественной Чете. Это так крайне сокровенно, что даже все прошлые Махасвятые не могли поклоняться лотосным стопам Божественной Читы. Хотя они знали, как видеть прошлое, настоящее, будущее, все равно они не смогли понять, как поклоняться. Когда такие возвышенные души не смогли понять, научиться, как выполнять это поклонение, то тогда как же вы, кали-южные люди, падшие, сможете обучиться, узнать об этом? Да, вы сможете научиться, потому что вы явились в особую кали-югу, в которой Господь Гаура Сундара явился, чтобы дать вам этот крайне особый дар. И исключительно, абсолютно предайтесь лотосным стопам Гаура Сундары. Вы родились во время величественного Гаура Сундары и прекрасного Нитайчанды. Нам нет необходимости волноваться. Бхаранитай чарана дукками означает очень, очень крепко держитесь за лотосные стопы Нитая, Джадигора Хойта, Кемани Хойта. Бхарани Махима. Если бы Гаура Сундара не явился, то как бы на этой земле вы бы смогли узнать о славе Браджадхамы и Премарас Радхарани? Это Мадхур Бринда. Гопи сладкого Бриндавана. Какую сладкую жажду, стремление они имели. Как бы мы узнали об этом, если бы Гауранга Махапрабху не объяснил нам? Только по милости Гауранги Махапрабху мы смогли узнать, какое поклонение совершали гопи. И сейчас мы можем следовать Анугате шестерых Госвами, потому что Гауранга Махапрабху дал весь этот процесс садхана Госвами, которые передали это следующим ачарьям. По их милости сегодня мы тоже получили эту садхану. Нарада Муни отправился во все дома, по всем домам Браджадхама, стуча от одной двери к другой. У вас родился какой-то ребенок? Если они говорили да, то он просил, покажите. И тогда они выносили своего новорожденного сына или дочь. Но Нарад Муни, зная, видя их, что это не может быть с вами Бхагавати. Таким образом, он пришел на Варшану и вошел в дом Бришабхану. Постучался и спросил Браджабхану Раджа: «О, Раджа, у тебя не родился никто, дочь или сын?» Браджабхану Раджа тогда показал Шридама. Да, Шридам вот родился ребенок. Когда Нарад Муни увидел большого Шридама, очень хорошо сложено, то он переполнился любовью. Он сказал: «Раджа Бришабхану, этот ребенок очень значителен. Он будет лучшим другом Баларамы и Кришны. Он всегда будет сопровождать их». И потом с расстроенным сердцем уже собрался развернуться и уйти. И когда он выходил, Бриджабхану Раджа сзади сказал: «О, великий мудрец, пожалуйста, подожди немного, чуть-чуть подожди, присядь». На самом деле у меня и дочь тоже родилась. Но я что-то, мне не хочется что-то показывать тебе. Вот почему я не сказал сразу тебе. Сказать по правде, мы очень счастливы. С того момента, как она появилась. Но она, есть одна вещь, она слепая, она не двигается. Она нема. И я колебался, чтобы показать такого ребенка тебе. Но сейчас я думаю, что ты великий мудрец, и может быть, ты прольешь крипу, и с ней будет все хорошо. На самом деле Муни, она очень красива, прекрасна, она экстраординарна. Вот если бы у нее только этих проблем не было бы. Нарада Муни попросил: покажи. И когда Бриджабхану Раджа принес этого прекрасного ребенка, тогда Нарада Муни был поражен. Он стоял недвижимо, со сложенными руками. Конечно, она была очень прекрасна. Именно по этой причине он, конечно, был заворожен. Но наши ачарьи объясняют, что такая у нее сварупа, что кто бы ни получил даршан Радхарани, мы, естественно, получаем прему в нашем сердце. Она передает прему. Нам не надо даже просить о преме или совершать какую-то садхану. Просто она является перед нами, и мы автоматически чувствуем любовь и блаженство. во всем духовном мире она является единственной татвой. Видя кого мы, никто не будет чувствовать никакую вражду или зло в сердце. Даже видящие Кришну, асуры, видя его, чувствовали вражду к нему. Но если даже самые худшие из людей увидят Радарани, они автоматически будут чувствовать любовь и блаженство, их сердце претерпит трансформацию. Даже получить Говинда Даршан и затем почувствовать прямо нужно совершать садхану. Потому что совсем не обязательно, получив Говинда Даршан, приведет к преме. Это не является обязательным. Но если мы получим Даршан Радарани, то без всякого садан бхаджан наше сердце наполнится любовью и блаженством. Почему? Она суть премы. Она воплощение премы. С кончика пальцев на ногах и до кончика волос она Махабхава. И природа Махабхавы такова, что она перетекает к нам. Течет из нее к нам. Поэт Калидас получил даршан богини Сарасвати. Калидас был неграмотный. И когда его оскорбила его образованная жена, тогда он решил покончить жизнь самоубийством. Но из-за своего чистого сердца богиня Сарасвати явилась перед ним. И ему не нужно было ничему учиться. А получив ее даршан, он немедленно стал Махапандитом, потому что богиня Сарасвати является воплощением образования. Без исполнения садхана и без обучения и изучения, как писать и читать, просто получив даршан богини Сарасвати, человек может стать очень образованным. Точно так же, если человек поклоняется Лакшми Деви. И если, например, Лакшми Деви появится в доме, нужно ли такому человеку работать ради денег? Нет, в этом нет необходимости. В чьем доме появилась Лакшми Деви, никогда там не будет недостатка в богатстве. Это все Махашакти. Это божества этих определенных предметов, аспектов. Дурга Деви еще одна Махашакти. Если ей поклоняться, то тогда непременно человек никогда не будет терпеть поражение, он всегда будет побеждать. Она не просто Махашакти, она верховная Шакти. Эти божества это просто божества этих определенных аспектов. Но Радарани это не просто божество этих аспектов, она является самой Махабхавой, она сделана из Махабхавы. Сколько же могущества она может передать, передает. На самом деле у нас есть пылающий пример, горячий пример, яркий пример. Не только с помощью логики, есть свидетельство этому. Мы упомянули, что если увидеть Говинду, не обязательно мы почувствуем любовь к нему. Были асуры, которые видели Говинду, но все равно испытывали вражду к нему. Возможно ли чувствовать любовь к Говинде, когда видим? Да, это возможно. Мы можем чувствовать естественную любовь, видя Говинду. Как же это возможно? Мы сейчас же упомянули, что это не является обязательным. Но мы можем чувствовать эту естественную прему, когда этот тот же самый Говинда занимает сияние и бхаву Радхарани и является как Гоура Хари. И когда мы видим Гоура Хари, тогда автоматически мы чувствуем прему. Не было никого, кто видел бы Гоура Сундару и сохранял бы вражду, злобу в своем сердце. Только один, это одна личность, которая увидела его и не почувствовал прему. Когда он шел по Южной Индии, каждый, кто видел его, наполнялся любовью. Он так наполнялся любовью, что возвращался в свою деревню. Сотни людей видели его и тоже получали прему. И когда те люди возвращались в свои места, и их видели сотни людей, тогда те танцевали тоже от радости и любви. Вот такой был эффект сияния и бхавы. Но мы должны помнить также, почему люди получали такие эмоции. Из-за того, что они видели Говинду, что Махапрабху был Говинда. Нет, это видя сияние и бхавы. Немного сияния и бхавы, взятые у Радхарани. В то время как Радхарани является воплощением этого сияния и бхавы. Естественно, что если кто-то видит Радхарани, то какое же он получит настроение? Нарада Муни сказал, я все время блуждаю повсюду, и я видел всех Лакшми, я видел цариц, Вайкунти. Вся Вайкунта освещается их красотой. Я видел Дурга Деви, Парвати. Даже Маха Йогешвар Шиваджи влюбился в нее. Я видел много великих-великих личностей. Но что я вижу сейчас перед собой? Это красота. Я никогда не видел даже часть такой красоты нигде. Частичку. Она самая лучшая из всех Лакшми. И не только это. Кто бы не получил даршан этой богини, я чувствую столько любви к лотосным стопам Говинды, сколько я никогда не чувствовал до сегодняшнего дня. Я чувствую, что хочу только молиться ей и прославлять ее. Он сказал Махараджа Бришабхану, Раджа, позволь мне вознести молитвы. Но я чувствую немножко стеснение. Ты мог бы меня оставить наедине с ней? Если бы ты вышел, то тогда я бы смог помолиться более внимательно. Он думал про себя. Я только что получил даршангу винды. Но ее красота настолько больше, чем вот этот даршан Говинды, который я получил сейчас. Он думал, когда она по-настоящему вырастет, то тогда как она будет красива. Если как ребенок, она выглядит так. И он решил, я должен получить даршан Кишори. И об этом я буду молиться. И он стал молиться, прославлять ее. И тогда Радарани удовлетворилась и дала ему даршан своей формы девушки, которая является ее вечной формой. Лалита Вишака, она тоже явилась вместе с ней, и она дала этот даршан ему. И Нарада Муни немедленно потерял сознание и упал на пол, на землю. Тогда Лалита Саки дала ему воду от своих лотосных стоп, и он обрел сознание назад, пришел в сознание. И она сказала ему, ты очень-очень удачлив, потому что ты больше никогда не получишь такого даршана. И Кишори пролила на тебя огромную крипу, чтобы дать тебе даршан своей настоящей формы. Сейчас поклонись ее стопам. Я хочу сказать тебе кое-что. Получив однажды ее даршан, ты сойдешь с ума. Ты не сможешь остаться спокойным. Ты будешь чувствовать, что ты будешь желать получить ее даршан вновь и вновь. И это обитель сладости. Отец, ты слышал, как отец говорит, что она слепа, недвижима, нема. Вот почему здесь она не может дать тебе, сейчас тебе дать даршан в своей, ну как бы взрослой форме. Но тебе нужно прийти в кунджу ночью. Там кунджа из ашок, малини, деревьев. Это особые растения, которые сияют круглый год. Сейчас, то, о чем мы будем говорить, это не упоминается по Талкандапуране, но наши махаджаны в парампаре рассказывали это. Что Радарани явилась таким образом ему, потому что не хотела видеть ничего, никого, кроме Говинды, и не хотела слышать ничего, кроме сладкого голоса Говинды. Вот почему она явилась таким образом. И по совету Нарада Муни, Вришабхану Раджа пригласил Нанду Махараджа с Ешодамадой, с Гопалам в их дом. Все они пришли. И Яшамати Мата со своей подругой Киртида Сундари. Мать Киртида стала плакать вместе с стала плакать Яшот Матинам, что, о, видишь, моя дочь такая красивая, но она слепа и не двигается. Я никому не говорила, не говорю об этом, но вот тебе я открываюсь. И Яшода говорит, пойдем посмотрим. И у нее на коленях был Говинда. И Говинда тоже увидел ребенка. Киртида стеснялась, ей было неудобно. Она думала, что вот наш ребенок с такими недостатками. Итак, Киртида забрала с собой еще до мая. И тогда пришел Говинда, к ее кроватке подошел и прикоснулся к ней. И немедленно она открыла глаза. И когда мама Яшода прибежала за Гопалом, чтобы посмотреть, что ее ребенок делает, и она стала кричать: «Киртида, иди сюда, иди сюда! Кто сказал, что твой ребенок слепой? Ты посмотри на ее глаза!» И мать Киртида увидела такие прекрасные глаза, как синие лотосы. И это воплощение Махабхавы ждало в кунджи Ашок в полночь. И все они дали свой даршан Нарада Муни. Мудрец получил этот даршан. Патал Канди мы читаем Падма Пураны. Нарада Муни получил даршан Радарани со всеми саки. Мы хотели упомянуть здесь, что в эту югу столько много риши муни исполняли садхану на протяжении веков, потому что в те времена человеку было необходимо выполнять очень строгую садхану, не как в эту кали-югу, что люди совершают шаванам киртанам, получают даршан. Муни риши совершали тапаси на протяжении юг. И хотя они совершали такую тапаси, никто из них не получал даршан Радхарани. И Нарада Муни обрел такой даршан. И он понял, какое благословение он получил. И тогда Лалита Саки спросила его, когда тот стоял завороженный: «Ты получил свой даршан?» «Да. Я видел ее дважды. Однажды в доме Раджа Бришабхану и второй раз сейчас». И тогда Лалита Саки сказала: «Нет, ты еще на самом деле так и не получил даршан. И он в любопытстве взглянул на нее. Лалита Саки стала объяснять. Это то, что те даршаны, которые ты обрешел, это ничто, даже видя ее дважды. Ты должен ее увидеть с левой стороны, нанда-нандан, и тогда ты сможешь понять, что такое ее настоящая красота. Тогда ты сможешь понять, сколько она источает сияние и сладостей. Сказав это, она немедленно исчезла. Нарада Муни почувствовал так, как будто он упал с неба. И теперь он думал только о том, как получить даршан этой божественной читы вместе. Он отправился к своему отцу Брахмаджи и стал спрашивать: «Отец, что мне делать, получить такой даршан?» Брахмаджи сказал: «Ты знаешь, я всегда занят, всегда вот творением занимаюсь. Этот материальный мир, столько много путаницы здесь, всегда работа есть. На самом деле у меня даже нету времени подумать о том, как получить Юга Даршан. Но одна лично знает, потому что у него время всего мира. Он обладает временем всего мира. Это Шиваджи. Он всегда медитирует». Брахмаджи взял Нарада Муни, привел к Махадеви. Когда Махадева послушал молитву Нарада Муни, он сказал: «Не, я не могу тебе рассказать об этом, это очень сокровенно. Мне не позволено говорить на эту тему». Но видно, что Нарада Муни получил крипу Радарани. И он сказал, рядом Брахмаджи, он сказал: «Там возле Кусумсаровара есть озеро, забери его туда, и пусть он примет омовение там». Брахмаджи повел Нарада Муни на одну кунду рядом с Кусумсароварой. И там Нарада Муни принял омовение. И сейчас эта кунда называется Нарада Кунда. После омовения Брахмаджи увидел, что Нарада Муни обратился в гопи. Брахмаджи ушел, а Нарада Муни в своей гопи форме пошел, и он увидел одну гопи, деви, которая очень сияла. Тогда Деви, Нарада Муни был удивлен. Деви спросила: «О, Нарада, пойдем, ты узнаешь меня?» Нарада Муни: «Да, где-то я тебя видела. Она сказала: «Я Лалита, ты вчера только меня видел. Пойдем». И тогда Лалита Сакхи дала ему мантру божественной читы. И тогда он получил даршан. И тогда он понял, как была права Сакхи, что необходимо получить даршан вместе божественной читы. Потому что сладость Шри Кришна увеличивается премой Радарани, а красота Радарани увеличивается присутствием Говинды. Таким образом, оба соревнуются друг с другом. Шьяма Сундара. Сладость Шьяма Сундара. И сладость, красота Радарани увеличивается постоянно. И никто из них не хочет терпеть поражение. Вот почему мы наслаждаемся сладостью в максимальной степени, когда видим божественную читу вместе. Чтобы насладиться божественной красотой. Это верховный результат, плод, цель нашей саданы. В империи Айшвари или могущества тоже есть божественная красота. Бхагаван тоже и там очень сладок, как Бхагаван Нараян. На Вайкунте он тоже очень сладок. Во всех божественных формах он сладок. Но на Вайкунте все жители и преданные спутники, они полны благоговения и почтения, что они не могут наслаждаться этой сладостью. В Браджадхаме можно наслаждаться этой сладостью без колебаний. Но если мы видим их по отдельности, то тогда мы не сможем насладиться полной сладостью. Вот почему мы, Гаудия Вайшнавы, имеем такой замечательный дар Махапрабху. Он дал нам поклонение божественной читы вместе. И наши ачарьи учили нас, как наслаждаться сладостью. И какую садхану совершать, чтобы достичь этой высоты сладости и блаженства. Шримад Джива Госвами Пад писал в своих молитвах, в своих сандармах, что наше божество – это Рада Кришна. Это правда. Хотя все гопи обладают Кришна-премой, и у них у всех Махабхава, все же именно Радхарани – это та, кто для нас единственная личность. Которая может увеличить, усилить сияние Говинды. Когда Радарани и Шьяма Сундар смотрят друг на друга, тогда сладость, исходящая из них, начинает танцевать. Сладость Радхарани, ее тилакинчита бхавы и сладость взгляда Говинды увеличивается постоянно. И божественная чита сияет красотой и сладостью. Шримати Радарани выражает все аспекты любви Маданы. Вот почему она Мадана Кья Махабхав. И все эти бхавы любовных игр она выражает своей тотальности, когда она подходит к Гобинде близко. Вот почему столько много бхав играет на ее лице, во всем ее теле. Это сводит с ума Шингара Ратараджа Гобинду. Такова сладость Рада Мадавы Мадхура. Как в материальном мире любовники прикладывают к своим телам парфюмерию, и когда возлюбленные приближаются друг к другу, то у них передается от нее определенный запах к нему, от него к ней, и таким. Но в этом трансцендентном мире Шри Кришна Говинда и Радарани, когда они приближаются близко друг к другу, тогда их любовь является самой парфюмерией, которая ароматизирует тела друг друга. Им не нужна отдельная парфюмерия для их. Их запах – это сама према. И когда эта према передается к нему, и его любовь подобная вот такому аромату передается к ней, и когда вот эта передача происходит, то красота и сладость обоих еще больше усиливается.